Глава 8. Всемогущий. Заброшенный дом стоял на вершине холма. Оттуда, как на ладони, были видны весь Антасет, окрестные поля и кромка Синего моря. Прежний владелец выбрал как нельзя более удачное место для своего особняка. Но род Алмач, которому он принадлежал, впал в немилость стратега и был истреблен почти поголовно. С тех пор огромный дом опустел. Никто не решался не только завладеть добротным строением и находящейся в ней роскошной утварью, но даже подходить к этому месту, где поселилось несчастье, чтобы не навлечь на себя гнев богов. Однако крестьяне, которые пасли стада длинношерстных кул в окрестностях заброшенного особняка, с некоторых пор стали замещать у его стен всемогущего в черном балахоне. Как и подобало людям его сана, появлялся он всегда неожиданно и также внезапно исчезал, побродив вокруг дома несколько минут. Однажды появление всемогущего возле особняка Алмача ознаменовалось оглушительным раскатом грома, от которого содрогнулась земля, а пугливые кулы с жалобным блеянием сбились в кучу. Пастухи взглянули в сторону большого холма. На нем поднялся огромный клуб дыма и пыли. Когда же дым развеялся, а пыль улеглась, стало видно, что особняк исчез без следа. Всемогущий повернулся лицом к морю, постоял минуту в задумчивости, а потом исчез. На холме вырос новый дом, странный и таинственный, о котором судачили все окрестные жители и многие из высокопоставленных вельмож империи. Здесь и вправду было чему удивляться. Жилище, которое выстроил для себя всемогущий, состояло из нескольких небольших одноэтажных строений, соединенных между собой крытыми переходами, дорожками и мощеными двориками, где журчали фонтаны. У наружных стен домов были разбиты цветочные клумбы и рассажены фруктовые деревья. Материалом для строительства служили лишь камень и черепица. В Цурунуане, где жилища строились исключительно прямоугольные, двух-, трех- или даже четырехэтажные, и с просторным внутренним двором, человек, позволивший себе подобное отступление от традиций, будь он хоть главой могущественного рода, прослыл бы не иначе, как выскочкой или умалишенным. Но всемогущим дозволялось абсолютно все, в том числе и любые чудачества. Действия их не подавались критике, а потому на особняк, который один из них возвел для себя близ города Антасена, местные жители и путешественники взирали с молчаливым негодованием, любопытством и недоумением. Разумеется, издалека. Приблизиться к холму, где он стоял, по-прежнему не решался никто. «Утверждение, что космический мост, соединяющий Келеван и Миткимию, контролируется нами, верно лишь отчасти», — диктовал Меламбер своему рабу-песцу. Он заканчивал трактат о природе и свойствах энергии, образующей космические коридоры, чтобы внести свой вклад в научные изыскания Ассамблеи. «Главной проблемой создания рифов следует считать то, что нам не всегда удается расположить выход из зоны их в той точке на поверхности другой планеты, где это для нас желательно. Примером тому может служить появление корабля всемогущего Фанетты у берегов Крайзи. Весьма вероятно, что причиной подобных явлений служит не что иное, как связь в пространстве и времени между новообразованными и уже существующими рифтами». Из глубины дома раздался звук гонга, возвещающий о прибытии одного из всемогущих. Меламер жестом отпустил раба и поспешил навстречу гостю. «Хачикина!» — воскликнул он, протягивая тучному волшебнику обе руки. «Как я рад тебя видеть!» Хачикина, несколько секунд тому назад, перенесшийся в дом Меламбера из здания Ассамблеи, с любопытством огляделся по сторонам. Он пожал протянутые ему руки и лукаво усмехнулся. «Я целых 2 недели сгорал от любопытства, и вот, наконец, не утерпел и явился к тебе без приглашения. Все только говорят, что о твоем жилище. Скажи, что это за странный мозаичный рисунок?» Он указал на одну из стен. «Неужто у вас на Меткиме водятся такие звери?» «Это дельфины, Хочу. Они живут в море». И Меламбер вкратце описал ему повадки морских млекопитающих. Хачикина слушал с вниманием и интересом. Меламбер провел гостя в просторную комнату с видом на море и усадил за стол. Он хлопнул в ладоши. На пороге появился Нетуха, смышленый, расторопный Хадондра. Меламбер приказал ему подать сласти, фрукты и освежающие напитки. Хачикина с аппетитом принялся за угощение. Помолчав, Меламбер пристально взглянул на своего дородного друга и медленно проговорил. «Хочу, я хочу поделиться с тобой моими сокровенными думами. Мне кажется, что сейчас самое подходящее для этого время. Мы с тобой здесь одни, и никто не сможет подслушать нас. Но если ты решишь, что мой образ мысли представляет собой угрозу для Империи, ты волен поступить, как предписывают правила». Рука Хачикена, собиравшегося отправить в рот засахаренный орех, замерла в воздухе. В его черных глазах мелькнула тревога. «Говори», — кивнул он и весь обратился вслух. «Все мои учителя», — начал Меламбер, — «включая и тебя, потрудились на славу. Вы внушили мне, что я обязан превыше всего на свете ставить интересы Империи и служить ей на протяжении всей моей жизни. Я теперь почти не вспоминаю своей бывшей родине. Но чувств, которые я все же к ней питаю, я никогда не испытывал по отношению к Цурнуане. Ведь вы взрастили в моей душе не любовь, а безусловную преданность. Не влечение, а чувство долга. Ты понимаешь, о чем я?» Хачикен растерянно заморгал. «Да, вполне. Но я не понимаю, к чему ты все это говоришь?» «К тому, что если человек судит о чем-либо на основании одних лишь доводов рассудка, а голос его сердца молчит, то он в своем стремлении к порядку и справедливости может быть жесток и беспощаден. Боюсь, что благодаря своему магическому дару я могу стать угрозой для существования Империи. Угроза едва ли не более страшной, чем враг, некогда вторгшийся в ваши небеса. Видишь ли, уединившись здесь, я посвятил много дней анализу той политики, что заставляет кланы и семьи переходить из одной партии в другую, а военачальников развязывать сражения у границ страны и вести захватческие войны на другой планете. Вывод, к которому я пришел, поверг меня в отчаяние. Империя стоит на пути самоуничтожения». Толстый волшебник удрученно кивнул. «Но ведь ты наверняка думал и о причинах, которые привели страну к подобной политике. Каковы они, на твой взгляд?» Меламбер встал и принялся расхаживать по комнате. «Разумеется, я думал о них и вычленил три главных. Первое — это то, что власть придержащий заботится не о процветании страны в целом, а о своем личном благополучии и престиже, о своих семьях и кланах. А ведь Империя — это не только они. Кроме Императора, стратега знати всемогущих, ее населяют миллионы воинов, крестьян, мастеров и рабов. Говоря об интересах страны, надо принимать в расчет их интересы. Ты согласен?» Хачикен, казалось, был не на шутку встревожен словами своего молодого друга. «Пожалуй, что да, хотя и не вполне», — неуверенно проговорил он. «Продолжай, пожалуйста». «Второе. Страна не должна жертвовать внутренней стабильностью во имя роста своей территории. А именно это и происходит теперь в Цурнуане. Но Империя всегда расширяла свои границы», — запротестовал Хачикена. «Но экспансия — это не развитие. Армия одерживает стремительные победы и присоединяет к Империи все новые и новые земли. А тем временем ваша наука, искусство и литература деградируют самым жалким образом. Даже в Ассамблее предпочитают не обращаться к новым темам, не начинать новых исследований и разработок, а лишь расширять и углублять прежние. Да ведь и ты сам вспомни-ка, узнав, что я пишу трактат о природе и свойствах космических коридоров и характеристиках энергии, участвующих в их образовании, назвал это бесполезной тратой времени и переливанием из пустого в порожнее. А между тем вопрос этот представляет отнюдь не только академический, но и вполне практический интерес. Ведь рифты пока не вполне управляемы. Что же говорить о новых направлениях в живописи и литературе, в архитектуре, в музыке? Их попросту не существует. А это означает стагнацию, друг Хоча. Ярким примером тому может служить и война с Миткемией. Ведь она ведется только для того, чтобы определенные политические силы могли упрочить свои позиции в Высшем Совете. Но какой ценой? Тысячи жизней каждый год приносятся на алтарь этого безумия. Жизни тех, кто составляет нашу Империю, ее граждан. Цурнуане — это каннибал, поедающий свой народ. Картина, нарисованная Меламбером, потрясла старого волшебника своей правдивостью. Сам он никогда прежде не рассматривал положение дел в стране с подобных позиций. Там, где ему виделось процветание и мощь, на деле, как он понял, лишь теперь царили произвол и хаос. Третье. Уверенно продолжил Меламбер. Поскольку моим долгом является служение Империи, забота о ее благе, а нынешний социальный строй вызывает стагнацию в стране, я обязан любой ценой изменить этот строй.